Наутро выяснилось, что Блэка так и не сумели обнаружить. Фактически, нас зря согнали в большой зал, это и дураку было понятно. Чтобы преступник остался на месте преступления, для этого он должен быть идиотом. А Блэк, судя по всему, не дурак, а просто сумасшедший. Нормальный человек не поперся бы убивать школьников Хогвартс, а подкараулил бы его дома во время каникул. Еще несколько дней все школьники обсуждали происшествие и строили теории проникновения Блэка в Хогвартс. Погода портилась, но близился матч по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином. Его с нетерпением ждали все, кроме меня. Смотреть на то, как молодые парни и девушки пытаются покончить с собой особо извращенным способом, мне было страшно и неинтересно. А вот Деннис, наоборот, наслушавшись разговоров про квиддич, страстно желал попасть на матч и увидеть игру своими глазами. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебманиер 421 890 270 592. Глава 17. Наступил очередной выходной, которого с нетерпением ожидали ученики старших курсов. Им вновь было позволено посетить деревушку Хоксмит. Замковые коридоры опустели. Деннис и Луна были заняты. Первый играл с однокурсниками в карты, вторая делала домашние задания. Мне было лень заниматься. Каким бы ни было терпение, но все время тренироваться в чарах надоедает, поэтому решил просто прогуляться по замку. В районе второго этажа увидел занимательную картину. Пушистый рыжий кот с приплюснутой мордой и с кривыми лапами гнался за облезлой крысой. Крыса петляла, металась из стороны в сторону и возмущенно попискивала, но в лапы коту не давалась. Все время умудрялась ловко уходить от маленького хищника. Не добегая до меня пары метров, крыса резко метнулась в сторону и забилась в дырку, образованную на месте каменной кладки. К дырке подбежал кот и стал лапой пытаться достать грызуна, но у него ничего не получалось. Тут меня осенило. Вот же она, крыса. Из этой ниши ей некуда деться, если там нет лаза. Судя по настойчивости кота, крыса все еще там, значит, можно попробовать заполучить подопытный материал для отработки заклинаний. Уж кого-кого, а помойную крысу мне точно не будет жалко. Радостно оскалившись, я достал палочку и направился к дырке. Кота отодвинул ногой в сторону, он поднял на меня мордочку и возмущенно мяукнул. Я направил палочку в нишу, волуплотя. Из норки раздался радостный писк. Я наклонился, заглянул внутрь и подсветил заклинанием люмос. В глубине, на которую не проникала лапа кота, на спине лежала крыса, она выглядела так, словно обдолбалась героином, лениво подергивала лапками и радостно попискивала. «Работает!» – огласил коридор радостный возглас. «Петрификус тоталус!» Слабенькое парализующее заклинание попало точно в цель, тело грызуна замерло со счастливой улыбкой на всю мордочку, лапки приклеились к туловищу. «Мобиликорпус!» – достал я грызуна из норки с помощью левитации. «Мяв!» – кот попытался броситься на крысу, но я вовремя среагировал, и прицельным пинком ноги изменил траекторию полета хищника, отправил рыжего зверя навстречу со стеной. Слегка шмякнувшись о стену, кот приземлился на лапы и возмущенно пофыркал, глядя на меня с осуждением. Хорошо, что этого не видела Луна, она бы посчитала подобное обращение с пушистиком жестоким. Не то, чтобы я зверей и кошек в частности не любил, просто отношусь к животным без пиетета городского жителя. Тех же кошек у нас на ферме обитает куча, никто их количество не считал, имен им не давал. Бегают себе полудикие, ловят мышей в амбаре, мы их кормим, поим, на этом все. В дом котам хода нет, дать такому пушистику веником по морде или пинком под зад, чтобы знал, что в дом лезть не стоит, обычное дело. Взять, к примеру, рассказы о Томе Сойере, там герои вполне спокойно разгуливали по улице с трупом кошки, который Гекльберри Финн обменял на фантик и бычий пузырь для проведения на кладбище ритуала по сведению бородавки. В деревнях, даже британских, все до сих пор обстоит примерно так же с поправкой на современность. То, что для городского дикости жестокость, для деревенского обычное дело, например, зарубить петуха на суп или забить корову на мясо. Причем, возмущаясь жестокостью, тот же самый человек будет с аппетитом уплетать стейк из говядины. Так и я вполне спокойно могу прогнать кота, придав ему ускорение под хвост, в душе при этом ничто не дрогнет, но в то же время меня до глубины души коробит от воспоминания бессмысленной жестокости по отношению к кошке завхоза со стороны Джинни Уизли. Кыш, пошел вон, нечего на мою добычу претендовать. Во взгляде кота возмущение стало еще больше. «Моя, потому что я больше, сильнее и поймал крысу, не то, что некоторые хвостатые, так что вали отсюда, мряу». Возмущенно взмахнув хвостом, кот повернулся ко мне задом и с гордым видом пошел в сторону общежития Гриффиндора. Брать в руки грызуна было противно, а застывшее чрезвычайно довольное выражение мордочки вызывало желание как можно скорее стереть его с помощью Круция. Что-то я становлюсь кровожадным, хотя, просто крыс не люблю. Собак не люблю больше, но кому вообще могут нравиться крысы? Опасаясь подхватить какую-либо заразу, я достал носовой платок, развернул его и перехватил грызуна через тряпицу. Заклинание левитации пришлось отменить. Поднеся грызуна поближе, удалось рассмотреть его более подробно. Шерсть местами отсутствовала, а на одной из передних лапок недоставало пальца, по пузу было видно, что это самец. Сегодня удача повернулась ко мне лицом. Гордись, король помоек, тебе предстоит послужить на благо британской магической науки. Будешь жить хорошо, но недолго, потому что вряд ли испытания заклинаний Круция, Империя и Авада Кедавра благоприятно скажутся на здоровье. Единственное, чем мог двигать грызун, были глаза. В момент произнесения речи они увеличились в размерах, конечно, не сблются размером, но из орбит чуть не вылезли. В сочетании с улыбкой это смотрелось несколько несуразно, одновременно ужас и наслаждение. Если бы не знал, что крысы неразумные, то подумал бы, что грызун понял, что я сказал. Крысу положил в карман мантии и без проблем донес до комнаты. Денниса все еще не было. Грызун из кармана был выложен на стол. И куда же мне тебя положить? Ничего подходящего для содержания подобного зверька у нас не было. Поэтому решено было пройтись по соседям. В одной из комнат мне повезло. На стук отозвался Седрик Дидгари. «Войдите». «Привет, Седрик». «Привет». «Чего тебе, Колин? У тебя есть клетка?» «Есть», он кивнул в сторону здоровой клетки для совы. «Тебе зачем?» «Надо для отработки чар». «Почем продашь? Мне в ней еще сову обратно вести», нехотя ответил Дидгари. «Да ладно», отмахнулся я. «Сова, птица почтовая, своим ходом домой долетит». «Так сколько?» 5 галеонов, после непродолжительных раздумий озвучил Дидгари. «Седрик, побойся мироздания, это же грабеж средь бела дня. 2 галеона, она 2 в магазине стоит, так что 5, если уж клетка так сильно нужна», ответил Дидгари. «Давай не тебе, не мне, 3 золотых, накинь пару секли, и можешь забирать», с радостью согласился Дидгари. «На каникулах новую куплю». «Договорились». Я обсчитал 3 галеона и 2 сикля, после чего стал счастливым обладателем большой клетки. Расстояние между прутьев было очень приличным, поэтому пришлось думать, как ее модернизировать. Вернувшись в комнату, я полез за тетрадками с заклинаниями. «Ага, вот оно!» — радостно воскликнул я, найдя нужные чары. Заклинание вечного приклеивания, если верить книге по строительству построек для содержания животных, скрепляет лучше гвоздей. Насколько я понял, оно склеивает разные материалы на молекулярном уровне. Через 2 часа, когда заклинание вечного приклеивания стало получаться, я с помощью него, режущих чары какой-то там матери, соорудил клетку для крысы, сам грызун оказался помещен внутрь. Дверцу сделать не вышло, да и шут с ней, еду и воду можно так накидать налить, плошку для воды положил внутрь сразу. То, что клетка вышла кривой и кособокой, это не у меня руки не из того места растут, это авангардизм. Да, так и буду думать. Как раз когда я закончил, в спальню зашел Деннис. Он накинул взглядом перекошенную клетку с криво приклеенными в несколько рядов прутьями и наклонным верхом, склонил голову на бок и прищурился. Так он рассматривал новый предмет, оказавшийся в спальне, несколько минут, после чего экспрессивно выдал. «Колин, что за пизанская башня?» «Дэн, ты ничего не понимаешь в современном искусстве. Это клетка для крысы». «Крысу вижу, хрень из прутьев тоже вижу, клетки нет», приблизился он к столу. «Кажется, твоя крыса дохлая. Ты где ее достал?» «У кота отобрал». «Клетку?» усмехнулся брат. «Крысу. Как скучно я живу», еле сдерживал смех Деннис. «У меня один вопрос. Зачем? Буду на крысе тренировать чары. И она не дохлая. Смотри». Я направил на грызуна палочку. «Финита». Крыса тут же вскочила на лапы, стала яростно пищать и бешеным метеором метаться по своему новому авангардному домику. После пары кругов она стала с бешеной яростью кидаться на прутья прямо напротив меня, тянула свои лапки сквозь решетку, словно пыталась до меня дотянуться и придушить. «Действительно живая», — усмехнулся Деннис. «Погладить можно?» «Дэн, Ты с дуба рухнул, это обычная помойная крыса. Я только что руки с мылом 10 раз вымыл, а платок, через который ее брал, выкинул. Ты что, хочешь чуму какую-нибудь подхватить? Брат в ужасе отшатнулся от клетки. Ты что, Колин, сдурел? Я думал, ты шутишь про кота, и выменил ее у кого-то. Зачем нам в комнате такое опасное животное? Сейчас чем-нибудь обеззараживающим ее обрызгаем. Виски, виски и побольше, предложил Деннис. Где я тебе виски найду? У меня спирт для горелок есть. Тут же оживился брат. Сейчас он метнулся в палатку, вскоре вернулся оттуда с флаконом спирта на 100 мл. Вот, мама купила мне спиртовую горелку и несколько флаконов спирта для нее. Я взял флакон, откупорил крышку. В нос шибанул ядреный запах спирта. Крыса с недоверием наблюдала за нашими действиями. Я стал примериваться. Крыса вдруг отмерла и рванула в сторону поилки, которая была сделана из картонной коробки из-под молока, то есть была довольно приличного размера. Грызун забрался прямо в воду. Я примерился и стал поливать крысу спиртом. Она подставляла рот под льющуюся жидкость и пила чистый спирт. «Колин, это какая-то неправильная крыса», — заметил Деннис. «Она хлебает спирт, как наш булочник виски. Может, она жила в винном погребе?» Пожал я плечами. Привыкла к такому рациону. «Зато гляди, мы ее искупали. Есть еще спирт?» «Ага», — кивнул Деннис и рванул за вторым флаконом. Вторая бутылочка пошла замечательно, вся крыса искупалась в спирте. Правда, судя по ее виду, она пребывала в сильном алкогольном опьянении. Крыса встала на задние лапы, посмотрела мне прямо в глаза, ее раскачивало в стороны, как моряка во время шторма. Она поднесла правую лапу к горлу и провела ею слева направо, будто пантомимой обещая меня убить. «Колин, что-то мне эта крыса не нравится», — испуганно протянул Деннис. «Кажется, она обещала нас убить. Она странная. А какой ей быть, Дэн? Она живет в волшебном замке. Наверняка все крысы тут такие же мутанты. Не бойся, из клетки она не выберется, а практические пособия второкурсников по волшебству еще никогда не выживали». Крыса громко икнула, у нее закатились глаза, после чего грызун рухнул, как подкошенный. Упал он удачно, не в поилку, где в настоящий момент плескалась жидкость, по крепости не уступающая водке, а на дно клетки. Вначале я подумал, что грызун помер, но когда крыса захрапела, стало понятно, что она просто упилась в хлам и уснула. «Ладно, делай что хочешь», — прикрыл глаза Деннис. «Я пойду на кухню, сегодня моя очередь. Тебе что-нибудь принести, что-нибудь молочное и молока, если будет?» «Кого я спрашиваю?» — усмехнулся брат. «Мог бы и сам догадаться. Не жди меня, мы с пацанами еще не доиграли в карты». «Хорошо, иди уже». Для грызуна наступили суровые времена. Я не усердствовал, но отрабатывать непростительные было надо. Долго активными заклинания не держал. Сработало заклятие боли, удовольствия или подчинения, тут же развеиваю, даю животному отдохнуть, и продолжаю снова. Единственное заклинание, которое я не применял в силу того, что подопытный грызун имеется в одном экземпляре, Авада Кедавра. Но скорее даже не поэтому, а потому что для использования этого заклятия необходимо сильное намерение убить, я же подсознательно этого не хотел и оттягивал момент. Прекрасно понимаю, что в будущем придется забивать скотину, и Авада в плане забоя будет более гуманной, чем резать ножом, но пока тренирую те чары, которые проще освоить. Естественно, делаю это только тогда, когда Денниса нет в спальне. «Колин, ты все тренируешься?» — бодро воскликнул Деннис, влетая в спальню. Крыса, завидев брата, с облегчением выдохнула. Она смотрела на Денниса, как верующий на распятие в церкви. Все же, странные в Хогвартсе водятся крысы. «Экшисса, экшисса, экшисса». Стал я раз за разом режущим заклинанием кромсать по миллиметру нитку, торчащую из клубка, который мать нам положила с собой, чтобы было чем штопать носки. «Колин, ты еще долго будешь кромсать клубок с нитками?» — спросил Деннис. «Еще 47 раз, экшисса, 46, экшисса, 45. «Колин, я все понимаю, магия меня вначале восхищала, да и сейчас завораживает, да и ботаникам свойственно много учиться, но это не перебор?» — с беспокойством спросил брат. «Надо, Деннис, надо. Уже третий день каждый вечер ты по 50 раз режешь этим заклинанием клубок ниток», — протянул Деннис, окинув задумчивым взором нитки. «Может, они из собачьей шерсти? Если бы это было так, я бы их сразу выбросил или спалил. Брат мой, давай я тебе поведаю о приоре инкантатим. Через несколько минут Деннис сидел на своей кровати с задумчивым видом. «То есть любой преподаватель может увидеть, какое я использовал заклинание?» «Именно. Вот это новость. Вот так пошутишь над кем-нибудь, а тебе потом отработок вагон влепит?» С прищуром посмотрел на меня Деннис. «Брат, а ты не так прост, как кажешься. Какие чары прячешь? Ты же сам все мои чары знаешь. Конечно же, заклинание невидимости. Вот так кто-то проверит мою палочку, а потом об этом узнают девчонки. Они же житья не дадут». «Это точно», — поежился Деннис, болезненно погладив затылок, будто ему туда от кого-то из девочек уже прилетало. «Я теперь тоже буду так делать, к тому же тренировка. Только отрабатывать буду ХМ, Ступифай. Он более полезный». «Ага, побрейся как-нибудь Ступифаем или подстриги козу, или ногти подровняй им. То есть, твоим заклинанием не только клубок кромсать можно?» — удивился Деннис. «Экщесса». Отрезал я кусочек древесины от спинки кровати. «Универсальное заклятие, режет любую органику, можно задать глубину и площадь воздействия, причем как без привязки к определенным геометрическим фигурам, например, все волосы под ноль на подбородке, так и по линии или иной геометрической фигуре, на которую хватит фантазии. Режет мясо, волосы, ногти, когти, древесину, кости, кожу. При должном навыке можно запросто бриться, стричься, делать хирургические операции и творить многое другое». «Круто!» – восхитился Деннис. «Но ты меня своим словесным конфундусом не проведешь, я буду Ступифай тренировать. Как хочешь». Утром я поднялся минут через 5 после звонка будильника, уже своего, привезенного из дома. Деннис был уже одет и бодр. «Доброе утро, Колин. Классная шутка, мне понравилось». «Привет, Дэн», — широко зевнул и потянулся я. «Какая шутка?» «Да ладно, не прикидывайся», — усмехнулся брат. «Когда я проснулся, в клетке с крысой из рваных бумажек, которые ты накидал в качестве подстилки, было выложено слово «помогите», «help». «Да ты шутишь». Я быстро поднялся с кровати и подошел к клетке. Там ничего подобного не наблюдалось. Все бумажки были раскиданы по клетке. Крыса сидела на задних лапках, передними держалась за голову, будто она болела. Зверек сверлил меня хмурым и злобным взглядом маленьких глаз-бусинок. «Тут все нормально». Из-за плеча выглянул Деннис и удивленно протянул. «Колин, но я только что видел там слово «помогите». Тебе показалось или кто-то из соседей прикалывается?» «С утра пораньше встал в туалет, заглянул к нам в комнату, увидел, на какое время настроен будильник, быстренько трансфигурировал надписи, свалил. Сила, вложенная в трансфигурацию, закончилась, шутник наверняка сейчас ржет над нами, а мы как дураки строим планы о разумности грызуна. Ха-ха-ха-ха», — разразился задорным смехом Деннис. «Отличная шутка, главное, без членовредительства и несортирный юмор, не то, что у близнецов Уизли. Мне понравилось. Надо спешить в туалет, пока там очередь не растянулась на весь коридор». «Поздно», — покачал головой брат. «Я уже туда сбегал, а когда выходил, там стояла колонна парней». «Блин», — тяжело вздохнул я. «Всего каких-то лишних 5 минут подушку подавил, и вот тебе на». «Колин, тебе не кажется, что поить крысу водой со спиртом жестоко?» — посмотрев на болезный вид грызуна, произнес Деннис. «Ох, ешкин-кошкин, так ведь она, выходит, еще и похмельем каждый день страдает. Я как-то не подумал об этом. Сейчас», — достав палочку, просунул сквозь прутья лист бумаги, трансфигурировал его в поилку и налил туда молока. «Крыса, пока я возился возле клетки, предпринимала неудачные попытки цапнуть меня за палец, но как только в поилке появилось молоко, рванула к ней со всех лап и начала лакать безалкогольный напиток. За окном выл ветер, были слышны раскаты грома, скрип деревьев в запретном лесу. Несмотря на утро, было темно, поскольку свинцовые тучи перекрыли все небо. «Ну и погодка», — передернул я плечами. «В такую погоду лучше всего валяться в кровати с книжкой, никуда не ходить и потягивать горячее молоко с печеньями. Сегодня выходной», — с радостью высказался Деннис. «Погоди, Дэн, тогда какого черта мы проснулись в такую рань? Так ведь сегодня состоится матч по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином», — ответил брат. «Я хотел его увидеть, поэтому завел будильник на обычное время». «Ты что, в такую погоду пойдешь на улицу смотреть матч?» Я нацепил очки и прищурился, чтобы не пучить глаза от удивления. «Так ведь интересно, все говорят об этом квиддиче», — подтвердил мои опасения Деннис. «Дэн, я могу понять, что игроки в квиддич не от мира сего, туда отбирают в основном суицидников, которым плевать на погоду, они и в такую бурю матч не отменят. Могу понять болельщиков, у них всех поголовно квиддичные мозгошмыги размягчили мозги. Одного понять не могу, почему мой брат хочет в такую погоду оказаться на матче. Мокнуть под ливнем и получать воспаление легких от сильного ветра. Может, заказать для тебя у Луны амулет от мозгошмыгов? Один я уже продал Джастину за 5 галеонов, но думаю, для тебя Луна сделает амулет бесплатно. Но ведь интересно же, и все идут. Деннис был возбужден. Судя по виду, он не собирался отступать перед такой мелочью, как плохая погода. Ден, но ведь в такую погоду даже игроков не будет видно. Какой смысл мокнуть? Все не в замке сидеть, а потом выпью зелье у мадам Помфри, отмахнулся брат. Колин, ты пойдешь? Я что, похож на идиота? ПФФ. Нет, конечно. В коридоре стоял возбужденный гомон. Я занял очередь за Финч Флетчли. Привет, Джастин. Чего все повставали в такую рань? Доброе утро, Колин, ответил Финч Флетчли. Ты же квиддичем не интересуешься, наверное, поэтому не знаешь. Вчера вечером слизеринцы заявили, что не могут участвовать в матче, потому что их ловец еще не восстановился после травмы. Да уж, Малфой, конечно, чудак на букву М, но так долго лечиться после травмы. Меня пугают магические существа. И что, матч отменили? Ты что, удивленно вопросил Джастин. Нет, кто же его отменит? Теперь наша сборная будет играть с Гриффиндором. Ты же пойдешь? Я промолчал, но про себя долго матерился. Не пойти на матч команды своего факультета нельзя, это не патриотично. Меня пацаны не поймут, потом задолбают вопросами в стиле. А не предатель ли ты? Ты что, Колин, не любишь родной факультет, раз не болеешь за сборную Пуффиндуя? Мне такого не надо, ведь жизни не дадут. Меньше всего я хотел в грозу переться на улицу, а придется. На улице был ад, ну или его преддверие. Молнии, гром, ливень. Старшекурсники наложили на нашу одежду заклинание Импервиус, но оно как-то не особо помогало. Да, мантия и штаны не пропускали воду, она скатывалась с одежды, словно с полиэтилена, но голова была ничем не защищена. Все, у кого были зонты, пришли с ними, а у кого не было, их трансфигурировали, но зонты слабо помогали, потому что сильный ветер их выворачивал, вырывал из рук. В итоге школьникам приходилось либо бегать за ними, либо призывать чарами. Вывернутые зонты хлестали соседей, с них текло на других учеников, а косой дождь сводил на нет подобную защиту. Плюс зонты перекрывали весь обзор на игроков, которых из-за дождя и так было практически не видно. Я еще в помещении трансфигурировал из полотенца полиэтиленовый дождевик длиной до пяты с капюшоном, в который полностью укутался. Такой же дождевик сделал брату из другого полотенца. Сидеть на мокрой и холодной скамейке, когда все вокруг в тебя тыкают зонтиками, было неприятно. Матч шел полным ходом, но в небо я даже не смотрел, поскольку дождь заливает лицо, наоборот, поглубже натянул капюшон, оставив небольшую щель для дыхания. Решив, что достаточно отметился, все пуффиндуйцы видели, что я был на стадионе, решил свалить отсюда. Денниса уговаривать было бесполезно, он с восторгом пытался разглядеть что-то в небе. В такой ветер летать, чистой воды самоубийство. Если бы Драко не был болен, болезнь стоило бы выдумать. А может, так и было. Все же слизеринцы после такого финта показались мне более умными ребятами. Узнать, что будет паршивая погода и не пожелать совершать суицид, подставив другие команды, это умно. Пробиться вниз было решительно невозможно, все нижние трибуны плотно оккупировали болельщики, а вот верхние трибуны были свободными. С них тоже можно было спуститься на землю по лестницам, пристроенным сзади трибун, так что именно туда я направился. Дождь перекрывал обзор, я боялся поскользнуться на мокрых ступенях, поэтому смотрел под ноги. Когда достиг верхних рядов, поднял глаза и обнаружил огромного, черного, лохматого и мокрого пса. Собака. Засела в голове паническая мысль. Я впал в ступор. Пес до этого момента смотрел в небо, он перевел на меня взор, выпучил глаза и вывалил на бок язык. «А-а-а, собака!» Панически завопил я. Из-за сильного ветра и шума дождя меня вряд ли кто-то услышал, кроме самого пса, который заморгал и замотал в стороны головой, словно был оглушен моим воплем. Не дождавшись осознанных поступков, тело стало действовать самостоятельно. Я выхватил волшебную палочку, что придало хоть какой-то уверенности. Все же палочка – это отчасти еще и оружие. Пес прореагировал на мои действия, угрожающе зарычав. Дурная псина даже не подозревала, что я и так напуган до откладывания кирпичей, и что пугать меня сильнее не стоило – ведь в такие моменты я становлюсь неадекватным и действую необдуманно, на инстинктах. Экшиса. С палочки сорвалось заклинание. Пес отпрыгнул в сторону, но заклинание зацепило хвост, отчего с того тут же стали отваливаться мокрые комки шерсти. Пес отбежал на несколько метров влево, выгнул голову и с непередаваемым удивлением уставился на лысый хвост. После чего собака повернулась ко мне и... Как же так? За что мне это? Без всякой телепатии можно было прочитать по позе и выражению морды собаки. То ли в Хогвартсе водятся сплошь волшебные звери, которые все имеют зачатки разума и выразительную мимику, то ли мне такие попадаются, то ли у меня поехала крыша и вижу то, чего в реальности не существует. На одном заклинании я не остановился, паника захлестнула сознание. Почувствовался продирающий до нутра холод, тело охватил озноб. С трибун послышались панические выкрики, перебивающие шум дождя, а значит, очень громкие. Пес вскинул голову к небу и громко зарычал. Я невольно посмотрел в ту же сторону и обнаружил ужасающую картину. С неба вниз к квиддичному полю устремилось около сотни дементоров. Они преследовали одного из гриффиндорских игроков. Их было просто различить по ярко-красной форме, в то время как пуффендуйцы играли в канареечно-желтой форме. Со своего места вскочил Дамблдор. Он выделялся своим высоким ростом на фоне сидящих под зонтами болельщиков. Мокрая борода старика развивалась под напором сильного ветра. Он выглядел в этот момент очень грозным. Директор очень быстро побежал на поле. Он нацелил палочку на дементоров. Из нее вылетело большое серебристое облако, дементоров как ветром сдуло. Дамблдор был вне себя от ярости, что они вошли на территорию. Казалось, что вокруг старика сгущается ореол силы, а его ярость ощущалась чуть ли не на физическом уровне. Стоило дементорам скрыться в небесах, как я повернулся к собаке. Пес выглядел шокированным, он устремил грустный взгляд на поле. Я уже не так сильно боялся собаки, дементоры. Они нагнали гораздо больше ужаса, на фоне этого страх перед собакой казался полной ерундой. Ну что мне, магу, вооруженному волшебной палочкой, может сделать какое-то животное? Палочка в руках придавала уверенности, и хоть страх перед собакой все еще теплился в душе, но я понял, что в любой момент могу использовать смертельное заклятие. Да, именно сейчас я готов убить, коли пес кинется на меня. Возможно, будет разбирательство, но по закону за использование непростительного на животном мне ничего не будет. Можно обойтись и без этого, а просто порубить пса заклинанием для резки органики. Собака вновь обратила на меня внимание, но уже без особого энтузиазма. Было видно, что животное меня опасается. Пес вновь покосился на облезлый хвост и печально вздохнул. Пес, только дернись, и ты отведаешь авады. Тяв, в коротком тявканье мне послышалась насмешка, будто собака поняла, что я говорю, но не поверила. Круция. Кинул я в пса заклинание боли. Собаку скрутило короткой вспышкой сильной боли, она громко взвизгнула и заскулила. Из-за шума на трибунах, который создавали перепуганные школьники и ливень, никто нас не слышал и не обращал внимания в нашу сторону. Поскольку я не собирался пытать животное, а лишь продемонстрировал серьезность намерения и действовал согласно инструкции по дрессуре волшебных животных, боль пса быстро отпустила. Валуплотя. Решаю закрепить результат, действуя согласно той же книге. У пса на морду выползла блаженная улыбка, он вывалил язык, глаза закатились, лапы подогнулись, а хвост невольно завилял, демонстрируя, насколько же хорошо животному под действием заклинания удовольствия. Пес, будешь плохо себя вести, получишь круция. Будешь хорошей псиной, приласкаю валуплотя. Серьезным тоном произнес я. Тут ведь главное не слова, а интонации, ну и упоминание слов воспитательных заклинаний, так было написано в инструкции по быстрой дрессировке. Ты меня понял? Если понял, свали в туман, пока я добрый. Гав-гав. Собака закивала головой и попятилась от меня задом наперед, она с ужасом смотрела на меня, словно на самый страшный кошмар. Пожалуй, после круция я для этого животного превращусь в кошмар. Прямо представляю, спит дворняга где-то в укромном местечке, а тут во сне ей является мелкий очкарик, в очках отражаются синие блики от молний, на ветру развивается синий плащ-дождевик, стоит ужасающий грохот грома, а в ушах перекатывается грохот страшных слов. Круция. Я не сводил с пса взгляда. Он добрался задним ходом до соседнего прохода и быстро рванул вниз по лестнице. Я побоялся спускаться с той же стороны, в которую побежал живой представитель моей фобии, поэтому начал спускаться обратно к зрителям. Пострадавшим оказался Гарри Поттер, как, в принципе, обычно. Очередная игра, на которой я присутствую, и все время достается Поттеру. С его способностью самоубиваться каждую игру, играть в квиддич противопоказано. Выиграла наша команда, потому что Седрик Диггори поймал снитч. Но радость победы омрачили дементоры, поэтому никто не радовался. Седрик предлагал отменить результаты матча из-за пострадавшего ловца сборной Гриффиндора, но судившая игру мадам Хуч заявила, что все по правилам и отказалась отменять результаты матча. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 18. После матча по квиддичу мы с братом поспешили вернуться в спальню, где переоделись в сухие вещи. Я сварил какао на молоке, достал еду, которая лежала в сумке еще с пира. После снятия консервирующих чар пища была свежей, словно прямиком со стола. Рассевшись на стульях с горячим какао, мы стали потихоньку отогреваться. «Слушай, Дэн, может быть я как доктор Дулиттл наоборот?» «В смысле, доктор Дулиттл понимал язык зверей и птиц, а меня понимают звери, но не я их». «С чего это ты решил, Колин?» «Вначале была кошка, потом крыса», кивнул я на клетку, где грызун сидел с обреченным видом и, казалось, будто внимательно прислушивается к диалогу, потом собака. «Ты и собака», — удивился брат. «Ты где ее нашел? Представляешь, случайно наткнулся, когда хотел уйти с матча. Наверху трибуны сидел крупный черный пес. Кажется, он понял, что я ему говорил». Крыса в клетке от чего-то задрожала и подогнула под себя хвост. «Зная тебя, Колин, ты не говорил, а кричал что-то вроде: «А-а, собака, убейте ее и пустите на шашлык». Почти так и было. Я со страху приласкал ее парочкой своих фирменных заклинаний. Методики из книг по УЗМС, предназначенные для укрощения и обучения зверей, отлично себя показали в деле. «Стесняюсь спросить, Колин, что же ты сделал с бедным песиком?» Ухмыльнулся Деннис. «Отправил летать в стратосферу, телепортировал в СССР, трансфигурировал в чернильницу. Мы еще не проходили трансфигурацию живого в неживое, а СССР недавно развалился, теперь называется Россия. На самом деле удалось лишь подстричь хвост любимыми чарами. Не думаю, что ты вдруг стал наполовину доктором Дулиттлом», покачал головой брат. «Коровы и козы же тебя не понимают. Не знаю, летом не было времени проверить», пожал я плечами. «Да откуда бы взяться таким способностям?» продолжил Деннис. «Может, это все из-за взгляда Василиска? Никто же до этого не выживал после такого. Я первый в истории уникум, если не считать миссис Норрис, кошку Филча. Как Гарри Поттер выжил после Авады? Кстати, я слышал, что он умеет разговаривать со змеями, хотя вроде бы его предки таких талантов не демонстрировали. Может, для того, чтобы научиться понимать зверей, надо пережить клиническую смерть из-за сильного магического воздействия, ну там, выжить после заклятия Авады Кедавра или пережить взгляд Василиска? Очень может быть, но надо проверить на других зверях», — оживился Деннис. «Что это с крысой?» — обратил он внимание на клетку. Грызун сидел на задних лапах, приложив правую лапку к мордочке, его глаза были прикрыты, а поза, если бы это был человек, выражала бы безмолвное утверждение. «Какие же меня окружают идиоты? Да вроде нормально все, сидит и сидит», — невозмутимо ответил я. «Странная она», — продолжил Деннис. «Может быть, она домашняя? Мне кажется, она знает кучу трюков, для этого ее должен был кто-то тренировать. Я знаю одного человека в школе, у которого есть крыса, Рон Уизли». «Точно», — озарила Денниса. «Я слышал, как недавно в большом зале Рон поссорился со своей подружкой, ну этой, которая зубрила и все время трется рядом с Поттером, Гермиона Грейнджер». «Ага, она», — кивнул брат. «Так вот, Рон обвинял Гермиону в том, что ее кот сожрал его крысу. У Гермионы есть кот, рыжий, возможно, не знаю», — пожал плечами Деннис, после чего отпил большой глоток какао. «У кота почти получилось. Но если эта крыса принадлежала Уизли, то от нее надо избавиться. Если Рон пожалуется декану о пропаже питомца, а его обнаружат у нас, то будет плохо. Наверняка обвинят в воровстве. Не хотелось бы, чтобы носители фамилии Криви все считали ворами, ни к чему нам такая репутация. Дэн, не помнишь, кто-нибудь знает о том, что грызун живет у нас?» «Вроде нет», — задумался Деннис. «Хотя, разве что тот неизвестный шутник, который утром прикололся. Хаем, понятно. Знаешь, что, Дэн, никому не говори о том, что у нас была крыса. Кто бы ни спрашивал, стой на своем, никаких крыс у нас не было и нет. Без улик никто ничего не докажет. Хорошо, Колин, с серьезным видом ответил брат. Ни о каких крысах не знаю. А что ты с ней будешь делать? Меньше знаешь, крепче спишь. У тебя есть на сегодня планы? Парни собираются отмечать победу в Квиддич. В гостиной будет пирушка. Кивнул на дверь Деннис. Иди на пир, Деннис. Я присоединюсь позже. Отпускать крысу нельзя, а то мало ли, сдохнет по пути. Кто-нибудь ее найдет, отнесет Рону, а потом все всплывет. Например, шутник, который прикололся над нами, расскажет о том, что эта крыса была у нас. В итоге нас обвинят не только в воровстве, но и в том, что убили грызуна. А вот если животное бесследно исчезнет, никто и ничего не сумеет доказать и меньше шансов, что кому-то придет в голову рассказать о том, что видел ее у меня в спальне. Нет тела, нет дела. Пусть лучше Рон думает на кота Гермионы. Я знаю единственный способ сделать так, чтобы крыса нигде не всплыла. Точнее, она всплывет, но лишь в канализационных стоках. Пока я собирался с духом, чтобы спустить крысу в унитаз, грызун успел налакаться водки из большой поилки. У него подкосились лапы, движения стали вялыми, противный розовый хвост слегка подергивался. Подумалось, что нет смысла тратить заклинания, уж пьяную-то крысу удержу без проблем. Поэтому я срезал часть решетки и через платок взял грызуна правой ладонью. Выглянув в коридор и никого не обнаружив, я поспешил к туалету. Внутри никого не было, поэтому я зашел в первую кабинку. Только собирался кинуть крысу в унитаз, как она начала резко дергаться, извернулась и укусила меня за палец. Боль была не особо сильной, но от неожиданности я резко дернул рукой вверх и разжал ладонь, чем животное не замедлило воспользоваться. Крыса выскользнула из ладони и прыгнула, но во время прыжка ее задние лапы запутались в платке, из-за чего она утянула тряпицу с собой, а траектория полета изменилась. Грызун и так был на высоте вытянутой руки, еще и прыгнул, законы гравитации оказались неумолимы. Крыса полетела вниз. Во время полета она громко верещала и извивалась, пытаясь избавиться от платка. В итоге приземление не назвал бы мягким даже самый большой оптимист. Она ударилась головой об угол унитаза. Удар был такой силы, что пробил черепушку грызуна, в голове образовалась дыра, сквозь которую был виден розоватый мозг, а частицы содержимого мозговой коробки брызнули в разные стороны, заляпывая туалетную кабинку. Упав на пол, крыса еще некоторое время дергала лапками, пока окончательно не затихла. Но на этом все не остановилось. Ее тело поплыло и стало увеличивать в размерах. Я испугался и отскочил назад. Через считанные мгновения на полу туалета, скрючившись возле унитаза, лежал труп взрослого мужчины с пробитой головой, в которой были видны мозги. Это был коротышка, немногим выше меня. Жидкие бесцветные, заляпанные в мозгах волосы, растрепаны, на макушке изрядная лысина. Кожа на нем висела, как на толстяке, исхудавшем в одночасье. Вид был облезлым, как у крысы, которой он еще недавно был. Да и вообще что-то крысиное сохранилось в остром носике, в круглых водянистых глазках. На меня напал ступор. Я замер соляным столбом и тупо пялился на тело мужчины. В душе зарождалась паника, в голове стоял гул и пустота. Твою мать! Нет слов, чтобы выразить весь тот комок эмоций, который я испытывал в настоящий момент. Это была очень непростая крыса. Очень и очень непростая. Анимак. Точно, это именно он, как профессор МакГонагалл. Писец. Иных слов я не мог подобрать. Какого черта тут происходит? Я думал, это обычная, ну или не совсем обычная, а волшебная крыса. Кто же мог подумать, что в Хогвартсе окажется анимак в виде крысы? Кстати, а что он тут делал? Если это крыса Рона, то... Гребаный извращенец. Сплюнул я на труп. Так тебе и надо. Это же надо было настолько извратиться, превратиться в крысу, чтобы спать в одной постели с маленьким мальчиком. Похоже, я многого не знаю о волшебниках. Мне даже не жалко, что этот подонок помер. Одно радует, что я не убил его Авадой, да и вообще не убил. Убийство взрослого волшебника мне бы никто не простил, особенно непростительным. На суде попробуй еще докажи, что убивал крысу. Вот же он, труп мужика. Что делать? Что делать? Паника начала меня захлестывать с новой силой. Спокойствие, только спокойствие. Дыши глубже. Дыхательные упражнения помогли слегка успокоиться, я начал мыслить более трезво, хотя тело начало колотить от адреналина. Несколько серьезных происшествий за день – это явный перебор. Труп колдуна в общественном сортире – это вообще полный швах. Колин, стоит признать, ты попал в полную задницу. Даже не так, есть задница полная, а есть размером, как у слона. Ты, Колин, попал в задницу, как у мамонта. Никто не поверит, что этот тип помер сам в результате несчастного случая. Или поверит, интересно, а волшебники могут выяснить о применении к кому-либо непростительных? Если да, тогда тело колдуна-крысы нельзя ни в коем случае показывать кому-либо, иначе даже если удастся доказать, что это был несчастный случай, мне может светить дорога в Азкабан. Вдруг внезапно осенило, надо спрятать труп. Только как, жаль, с трансфигурацией у меня плохо, а то все бы упростилось в разы. Надо как-то оттащить тело в запретный лес. Его там можно прикопать или бросить. Учитывая, что в школу недавно пробрался опасный преступник, авроры могут повесить труп на Блэка. Точно, так и сделаю. Легко подумать, тяжело сделать. Как тащить труп через гостиную, полную празднующих пуффендуйцев? А если кто-то зайдет в сортир, блин, надо что-то делать. Мысли скакали с первой на десятое, но вдруг в голову пришла идея, сундук-шкатулка брата. Точно, она же уменьшается, туда тело запросто поместится. Я выбежал из туалета, чтобы никто туда не вошел, приклеил дверь к косяку чарами вечного приклеивания. Их может отменить лишь тот, кто наложил, либо применив в сотни раз больше усилий, то есть, понадобится собрать всех волшебников, обитающих в Хогвартсе для совместного применения усиленного отменяющего заклятия, что в принципе нереально, учитывая размеры коридора. Забежав в комнату, я уменьшил сундук Денниса до размеров шкатулки, и с ним рванул в сторону туалета. Возле сортира с ноги на ногу переминался первокурсник. Он неуверенно постучал в дверь. «Джек, да?» – нервно окликнул я парня. Он резко обернулся и испуганно пролепетал. «Да, Колин, я Джек Смит, живу в соседней комнате. Помню, да. Слушай, Джек, туалет сломался, иди, сходи пока в сортир в коридоре по пути в большой зал. А долго его будут чинить?» – кивнул Джек на вход санузел. «Минут 20-30, так что не дотерпишь. Спасибо, Колин». Джек рванул в сторону лестницы. Дождавшись, когда стихнет топот ног по ступеням, я отменил клеящие чары и зашел внутрь, после чего тут же обратно приклеил дверь к косяку. Запах, стоящий в туалете, мне сразу не понравился, от него мутило, а может, я просто переволновался и меня подташнивает от адреналина. Неважно, надо делать дело. В прошлой жизни мне доводилось несколько раз хоронить окоченевших от распития незамерзайки и боярышника бездомных, поэтому хоть и мандражировал, но все еще держал себя в руках. Иной на моем месте уже побежал бы писать явку с повинной в Аврорат или позвал бы директора, декана и всех, до кого докричался бы. Садиться в тюрьму мне никак, ну вот ни капельки не хотелось. Сладкий запах свободы намного милее неволи в окружении монстров-дементоров, от которых бросает в дрожь, когда те находятся в нескольких десятках метрах, что уж творится в самой тюрьме, страшно представить. Глядя на жмурика, я стал думать, как же его класть в сундук, да так, чтобы ничего не запачкать. Мысли были вялыми, словно мозги устроили забастовку. Но в итоге не придумал ничего лучше, чем трансфигурировать мантию мертвеца в прочный и полностью закрытый полиэтиленовый мешок. Но прежде решил его обыскать. Делать это было противно, но трофеи в виде двух волшебных палочек оказались весьма кстати. Кое-чему мастер палочек все же успел меня научить, поэтому могу примерно определить, что к чему. Обе палочки на торце имели клеймо Элливандера. Одна палочка была из тиса, чуть больше 13 дюймов. Судя по своенравному поведению и большой силе было ясно, что в качестве сердцевины у нее использовалось перо феникса. Вторая палочка имела замысловатый дизайн, ее корпус был из каштана, длина около 9 дюймов, а сердцевина очень сильная и отзывчивая, но мне не подходит, следовательно, это жила из сердца дракона. Будь эти палочки сделаны кем-то другим, столь легко отгадать сердцевину я бы не сумел, а Ливандер же использует всего 3, а по древесине он меня гонял весь август параллельно обучению варке зелий. Обе палочки отправились в карман моей мантии. Затем с помощью экскура очистил все поверхности от мозгов и небольшого количества натекшей из раны крови, в том числе почистил и мантию жмура, которую тут же трансфигурировал в пакет. Теперь тело выглядело, как типичный Джон Доу, которого транспортируют в морг. Дальше было сложнее, надо было открыть сундук и поместить пакет туда. Понятное дело, что мелкий 12-летний мальчишка не в силах поднять пусть и низкорослого, но все же взрослого мужчину. Но только если на помощь не приходит волшебство. На тело, чтобы не разлагалось и не пахло, наложил заклинание стазиса, которое обычно волшебники используют для консервации продуктов и туш животных. Затем с помощью заклинания мобиликорпус удалось поместить пакет в сундук, который тут же был закрыт и уменьшен до размеров шкатулки. Убедившись, что все чисто и цело, никаких улик не осталось, я еще раз почистил все помещение разными очищающими заклинаниями, убирая и сухую, и влажную грязь, а главное, отпечатки пальцев, нитки, возможные следы крови и прочие улики. Пожалуй, этот санузел никогда не был настолько чистым, в кои-то веки тут ничем не воняло. Кто-то громко заколотил в дверь, отчего я нервно вздрогнул, можно даже сказать, подпрыгнул на месте. Сердце заколотилось со скоростью работы перфоратора. Зажав шкатулку под мышкой, я отменил клеящее заклинание и распахнул дверь. За ней стоял Скоткинс, вид он имел крайне недовольный. «Ты что тут делаешь, что сортир закрыт? Дрочишь, что ли? Бы-бы-бы». Тут же сам рассмеялся он. «Ну, это, я не сумел придумать правдоподобного вранья, но, похоже, что этого и не было нужно». Старшекурсник меня понял по-своему. «Хы-хы-хы, ты выбрал плохое место для мастурбации, Колин», – заржал Скоткинс, после чего скрылся в туалете. «Ну и ладно, пусть думают, что я запираюсь в туалете, чтобы передернуть, а не потому что пытаюсь избавиться от трупа волшебника, которого пытал непростительным». Спрятав шкатулку под мантию, я зажал ее левой рукой и прошел через шумную гостиную. Никто из студентов не обращал на меня внимания. Деннис с однокурсниками играл в карты, он помахал мне рукой. Я махнул ему в ответ свободной рукой, после чего вышел из гостиной. Дальше, стараясь сохранять беспечный вид, дошел до выхода из замка. Поскольку сегодня выходной день, то никто не пытался меня остановить и не обращал особого внимания, преподавателей, по счастью, не встретилось. На улице продолжал лить дождь, а ничего, что можно трансфигурировать в дождевик, я в спешке не захватил. Пришлось трансфигурировать в черный дождевик мантию. Оборачиваясь на каждый шорох, я добрался до края запретного леса и немного углубился в него. Ноги вязли в грязи и промокли, дождевик не помогал защитить их от влаги. В ботинках противно захлюпало. Судорожно осмотревшись по сторонам, я решил, что это место сойдет. Только как копать, никаких заклинаний для этого не встречалось. Вдруг в темноте появилось два светящихся глаза. Я вздрогнул и резко направил в ту сторону палочку. Присмотревшись, удалось разглядеть смутные очертания. Обладатель глаз сделал шаг вперед, и очертания преобразились в черного пса, с которым мне сегодня уже не повезло повстречаться. Я его опознал по облезлому хвосту. «Опять собака», — с болью в голосе протянул я. Вновь стала накатывать паника, а я и так на взводе. «Почему так не везет? Что за день такой?» Пес вильнул хвостом и игриво припал к земле, всем своим видом демонстрируя, что не собирается на меня кидаться. Но коленки у меня все равно жили своей жизнью, они ходили ходуном, подгибались, ноги стали ватными и с трудом удерживали меня. «Ты», — со злостью произнес я, обращаюсь к псу. «Копай, ау!» Сделав большие глаза, опешил пес. Он застыл статуей и смотрел на меня большими глазами. «Да, да, копай!» – твердо сказал я, сделав пару раз движение ногой, будто копаю яму. «Или получишь круция!» Собака пару раз лениво копнула землю. Идея заставить копать могилу собаку была самой глупой из тех, которые мне приходили в голову. Видать, из-за стресса в голове что-то перемкнуло, но я решил настоять на своем. «Хм, я не доктор Дулиттл, но ты меня явно понимаешь. Не филонь, пес, копай глубокую яму. Это тебе наказание за то, что испугал меня». Собака посмотрела на меня, как на идиота. Круц. Пес тут же быстро заработал лапами и со скоростью 2,5 таджиков стал отбрасывать землю. Копал он на зависть нашим работникам-полякам, яма быстро углублялась. Я стал выбрасывать большие пласты земли при помощи заклинания Вингардиум Левиаса. После того, как яма стала достаточно большой, примерно 2 метра на метр и собаке по грудь, пес вылез оттуда. Я к этому времени приноровился рыть чарами левитации, поэтому стал быстро углублять яму. Собака стояла в паре метрах от края ямы в противоположной от меня стороне и наблюдала за процессом. Когда яма стала глубиной метр, я решил, что этого достаточно. Достал шкатулку, увеличил ее до размеров сундука, открыл крышку и наставил внутрь палочку. Мобиликорпус. Из сундука вылетел продолговатый сверток в полиэтилене, повторяющий своими очертаниями человеческое тело. Ау! Показалось, что в голосе пса послышалось охреневание. Искусно дирижируя палочкой, я уложил тело в могилу. Фините. Черный пакет преобразился в грязную, потрепанную мантию. На край ямы подошел пес и с интересом посмотрел вниз. Увидев там покойника с дырой в голове и бледной, как пергамент кожей, пес от неожиданности сел на задницу. Он резко мотнул головой в стороны. Никогда не видел у псов таких огромных глаз. Усов видел, у собак нет. Это точно неправильная собака, наверное, волшебники скрестили ее родителя с совой, только крылья забыли приживить. Я начал левиасой забрасывать землю в могилу. Тут собака очнулась, она перекувыркнулась через голову. Через мгновение передо мной предстал человек. Грива спутанных грязных волос свисала ниже плеч. Не будь глаз, горевших в глубоких глазницах, его можно было бы принять за мертвеца. Воскового цвета кожа так туго обтягивала кости лица, что оно походило на череп. Желтые зубы были видны в приоткрытой, будто от недоумения и шока рот. Я узнал его лицо, Сириус Блэк, беглец из Азкабана, портретами которого был завешен весь косой переулок. Еще один анимак, тяжело с обреченной усталостью в голосе произнес я, наставляя палочку на Блэка. «Где я вас всех хоронить буду?» Блэк зашелся в лающем смехе. Вдруг у него из правого рукава появилась волшебная палочка, которая тут же оказалась направленной на меня. Из-за ватных мышц я не успел среагировать. «Экспеллиармус!» — каркнул Блэк. Палочка вырвалась у меня из руки, взмыв в воздух, оказалась у преступника. «Твою мать!» — обреченно произнес я. «Храбрый ты парень!» — ухмыльнулся мужчина. «Это ты его?» — кивнул он на могилу. «Что вы, случайность, обычный несчастный случай, с каждым может произойти». «Ну, да», — сказал мальчик, который запросто использует Круция практически в толпе волшебников, с изрядным скепсисом в голосе прокомментировал Блэк. «Именно поэтому ты решил прикопать труп Питера в запретном лесу». Зашелся он лающим смехом. «Так вы знакомы с этим извращенцем? Хотя, о чем это я?» «Конечно, знакомы. Наверняка вы из одной шайки лейки». «О, да, парень, ты не представляешь, насколько прав», что-то вспыхнуло в темных глазах Блэка. «Это Питер Петтигрю, мой бывший друг, а также человек, из-за которого погиб другой мой друг, а меня посадили в Азкабан. Почему ты назвал его извращенцем?» «Потому что так и есть. Он превращался в крысу и спал с маленькими мальчиками из семьи Уизли». Блэк на несколько секунд впал в ступор, после чего на его лицо выползла широкая улыбка, а тело стало сотрясаться от беззвучного хохота. «Ох, парень, ты славный потомок мародеров», — произнес он. «И ничего я не мародер», — обиженно протянул я. «Всего-то один раз обчистил карманы у трупа, чего это сразу мародер? Вот что за жизнь такая, прямо как в анекдоте». «Что за анекдот?» — проявил любопытство Блэк. Я тянул время, надеясь выгадать момент и выхватить одну из трофейных палочек, поэтому старался заговорить беглому зэку зубы. В пабе сидит джентльмен с очередной кружкой пива. Сделав глоток, он затягивается сигаретой и начинает размышлять вслух. «Вот мельница. Я ее построил сам. Обтесал камень, замесил раствор, возвел стены. Но меня почему-то не называют МакГонагалл, строитель мельниц». Он делает еще один глоток пива и продолжает. «Вот мост. Я его построил сам. Сам вырубил деревья, обтесал бревна. Теперь по нему ездят повозки, ходят люди. И меня почему-то не называют МакГонагалл, строитель мостов». Делает большущий глоток. «Но стоило мне один раз уединиться с козой». Блэк ржал, как ненормальный. В какой-то момент он прикрыл глаза, и мне удалось незаметно переместить одну из палочек из внутреннего кармана в рукав мантии, но использовать не решился, руки дрожали, мышцы все еще были ватными. А Блэк продемонстрировал отличную реакцию. Решено было продолжать заговаривать зубы и выжидать момента для атаки. «Ох, веселый ты парень», — вытирая слезы, — произнес Блэк. «Так все же, как тебе удалось сделать то, что не удалось мне? Я уже несколько месяцев безуспешно охочусь за этой крысой. Ты даже не представляешь, как я рад видеть его труп. Жаль только, что не я его убил». «Ага, вы это аврорам расскажите. Лес, могилка, беглый преступник. Хотите сказать, что это я его грохнул?» «Без шуток, парень, ради такого подарка я даже готов признать, что убил этого предателя», — серьезно сказал Блэк. «Ты расскажи, как так получилось, что маленький студент Пуффендуя ночью в запретном лесу хоронит волшебника? Я же говорю, несчастный случай. Нашел в коридоре крысу, поймал, стал практиковаться в заклятиях. Это для тренировки каких же заклинаний необходима крыса? Прервал меня Блэк. Случайно не крутся, вы ничего не докажете. Ха-ха-ха-ха. Ох, парень, ты сделал мой день. Обрадовался Блэк. Надеюсь, Питер перед смертью сильно страдал? Конечно. Произношу серьезным тоном. Я поил его исключительно водкой и не давал похмеляться. Похоже, в Азкабане Блэк серьезно повредился головой. Как можно столько смеяться, находясь рядом с могилой и угрожая ребенку палочкой? Он снова ржал, как конь. Может быть, удастся его смешить дальше, чтобы на шум сбежались преподаватели. Хотя дождь перекричать будет сложно. И все же, ты тут, парень, продолжил Блэк. Порадуй старину Сириуса, расскажи, как помер предатель. Как-как, я тяжело вздохнул. Крыса в очередной раз напилась водки. Я взял ее с собой в сортир, а она решила вырваться из рук, упала и разбила голову об унитаз. Трагическое стечение обстоятельств. Все было бы замечательно, я как раз собирался смыть ее в канализацию, но эта тварь превратилась в человека. Блэк прикрыл глаза и снова заржал. Ох, представляю себе, что бы было, если бы Питтигрю превратился в человека, когда его смывали в унитаз. Оттуда бы торчали ноги, а остальное застряло бы в трубе. Пока Блэк предавался мечтам, закатив глаза и счастливо улыбясь, палочка аккуратно из рукава скатилась в ладонь. Я резко вскинул руку. Экспеллиармус. Обе палочки, мою и Блэка, вырвало из рук преступника, они полетели ко мне. Я перехватил их левой рукой. Волшебник опешил и с удивлением уставился вначале на пустые ладони, потом с нескрываемым любопытством посмотрел на меня. «Интересный ты парень, как хоть тебя зовут? Зови Гарри Поттером. Очки видишь?» Блеснул я бликами на стеклах. «Не похож ты на моего крестника», — ответил Блэк. «Тот повыше будет, чернявые очки круглые, еще и учится на Гриффиндоре. А ты маленький, светлый и пуффиндуец. Маленький-маленький», — болел я. «Парень, ты же не собираешься меня убить?» — хрипло произнес Блэк. «Чтобы на меня повесили два жмурика и посадили в вашу же камеру кормить дементоров, не дождетесь. Оглушу, напою зельем, стирающим память, после сдам аврорам. А вы, мистер Блэк, будете уверены, что убили этого анимага», кивая в сторону могилы. «Послушай, парень, это же глупо», продолжил волшебник. «Ты ни в чем не виноват, даже наоборот, сделал доброе дело, помог избавить мир от предателя. Питер был сторонником Волан-де-Морта, он подставил меня. У авроров иная точка зрения. Прежде чем совершить глупость, парень, тебе придется выслушать меня», голос Блэка зазвучал настойчиво. «Ты пожалеешь, если не узнаешь. В моем деле не было нормальных свидетелей. Все показания были со слов маглов, которые думают, что что-то видели, а на самом деле ничего не видели. В ту злополучную ночь на Хэллоуин в дом Поттеров пробрался Волан-де-Морт. Его привел хранитель тайны Фиделиуса, которым был Питер. Фиделиус – это. Я знаю, что это. Для всех знакомых было объявлено, что хранителем Фиделиуса являюсь я», продолжил Блэк. «Времена были тяжелые, в нашем окружении мог быть предатель. Я сам предложил Питера, поскольку он был никчемным, на него бы никто не подумал. Так тогда думал я. В итоге Питтигрю предал нас, когда я пришел к Джеймсу в ту ночь. В общем, я погнался за Питером, он кинул в толпу маглов бомбарду Максима, отрезал себе палец и превратился в крысу. Почему же тогда вас посадили в тюрьму, если вы невиновны? Я сам сглупил», печально прохрипел Блэк. «На суде мне задали всего один вопрос. Виновен ли я в смерти Поттеров?» Я ответил. «Да, потому что чувствовал себя виноватым из-за того, что предложил вместо себя хранителем Питера». Самооговор. «Неужели у волшебников нет апелляций, чтобы доказать подобное?» «Какие апелляции?» Грустно ответил Блэк. «Меня засунули на уровень к самым опасным преступникам. Все друзья сразу же забыли обо мне. Связаться с волей было невозможно, но кое-чего никто не учел. Я анимаг. Именно это позволило не сойти с ума, как происходит с большей частью сидельцев Азкабана. Дементорам не интересны звери, они не обращают на них внимания. Впоследствии аниформа помогла мне сбежать. Однажды вечером, когда дементоры принесли еду, я выскользнул в открытую дверь в облике пса. Им настолько сложнее улавливать чувства животных, что они были сбиты с толку. Я был так истощен, что сумел пролезть сквозь решетки. В обличье пса переплыл пролив, побежал на север и так добрался до окрестностей Хогвартса. Все это время жил в лесу. Только однажды вышел, уж очень захотелось посмотреть квиддич. «Что будешь делать, парень, зная такие подробности?» Шестеренки в голове заработали в усиленном режиме. Виновен Блэк или нет, это под вопросом, но мне он нафиг не сдался, как и труп Петтигрю. Мистер Блэк, предлагаю следующее, вы даете слово не разглашать информацию о данном происшествии и моем участии в судьбе Питера Петтигрю. Забираете его труп и сваливаете куда-нибудь подальше от Великобритании, например, на заморские курорты. Изменяете внешность, делаете заграничные документы, и мы больше никогда не видимся. Отличное предложение, которое меня полностью устраивает, оскалился Блэк. Парень, даю слово, что не причиню тебе вреда. Только я хотел попытаться оправдаться, предъявив тело Петтигрю. Бесполезно. Мистер Блэк, вас явно списали в расход. Правительству нет резона признавать судебную ошибку. Вас с лета называют самым опасным преступником. На тело Петтигрю я наложил консервирующие чары. Авроры попросту вас убьют или скормят дементором. Скажут, что бывшего друга вы убили давно, тело спрятали, а сейчас решили обмануть суд и оправдаться. Хм, умно, с уважением посмотрел на меня Блэк. А ты не боишься договариваться со мной? Если вы говорите правду, то не сделаете мне ничего. Убивать или сдавать аврорам мне вас нет смысла, это принесет лишь головную боль и кучу проблем. Так что попробую рискнуть и поверить в вашу честность. Поверь, парень, ты не пожалеешь. Я говорю правду. Горячо заверил меня волшебник. Так что, вернешь палочку? Вы стойте тут, мистер Блэк. Я отойду на 20 метров и положу палочку на ветку дуба. Он приметный, не ошибетесь. Досчитайте до 10 и можете забирать свою палочку. Хорошо, кивнул Блэк. Я подхватил шкатулку, сундук и поспешил убраться от этого места. Хорошо, что дементоров отогнал Дамблдор. Пока их присутствие практически не ощущается. В другое время я бы побоялся покидать пределы территории замка, не то, что лезть в запретный лес. Палочку Блэка я действительно оставил на низкой ветке раскидистого дуба, после чего со всех ног побежал в сторону замка. Я петлял как заяц между деревьями, чтобы в случае, если Блэк все же решит за мной погнаться, он не сумел прицелиться. Примечание к части. Джон Доу, в употреблении правоохранительных органов под этим псевдонимом подразумевалось неопознанное тело. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100013467283288. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 19. Добравшись до замка, я вернул мантии первозданный вид, почистился от влаги и грязи, после чего продолжил путь. В ботинках продолжало хлюпать, ноги замерзли, из носа потекло. Я с трудом передвигал ноги, буквально силой воли заставлял себя двигаться. В гостиную Пуффендуя зашел, стараясь сохранять беспечный вид. Видимо, получилось не так хорошо, как казалось. Дэн не сбросил игру в карты и сорвался ко мне. Он нагнал меня уже на лестнице к спальням. «Колин, ты плохо выглядишь», — сказал он с беспокойством в голосе. «Ты как, избавился от крысы?» «Крыса?» — притворно вопросил я. «Нет никакой крысы. Дэн, что-то я плохо себя чувствую. Хочу отлежаться в больничном крыле». Мы зашли в спальню, я положил на пол шкатулку и превратил ее обратно в сундук. В палатке, как обычно установленной посередине комнаты, взял несколько учебников за старшие курсы. «Я провожу тебя к мадам Помфри», продолжил Деннис. «Так все же, что с крысой? Оставил в запретном лесу». «Хорошо», кивнул брат. Мы поднялись на второй этаж. Стоило пройти в палату больничного крыла, как из соседнего помещения нам навстречу поспешила школьный медик. «Что случилось, мальчики?» — обеспокоенно спросила она. «Брату плохо, мадам Помфри», кивнул на меня Деннис. «Мэм, что-то мне после квиддичного матча нехорошо. Сопли, в горле першит, голова болит, все тело ломит и постоянно преследует страх и паника. Мне страшно, этот страх никак не оставляет меня. Ох, мой мальчик, это все дементор и плохая погода», — наклонившись, целитель внимательно осмотрела меня. «Открой рот,